554, ноябрь 5. Мнимо чувства опасны всегда, и в особенности мнимо преданность и мнимо любовь. Они создают ярую иллюзию самообмана. Устрашающе действует лик мой на врагов света. Носящий постоянно лик мой ментально с собою пребывает в свете.